Глава 17. Толстая змея, вырвавшаяся из тьмы за спиной Мириэль, отбила в сторону головы крохотной гидры и повалила носительницу на пол. Женщина тихо взвизгнула. Только что уверенная в себе, властная и волевая, она оказалась беспомощной перед превосходящей силой ведьмы. Ее змейки растворились черной дымкой. Придавленная головой змеи, она только и могла что с хрипением дышать. «Достаточно?» — спросила Мириэль, подходя к сопернице. Тьма за ее спиной стала крайне плотной, а во всем остальном коридоре будто посерела. — Готова подчиниться? — Да, госпожа. — едва слышно проговорила женщина. — Я... — Неважно. — коротко бросила Мириэль взмахом ладони, растворяя голову гидры в тенях. — Владыка, я прошу вас оставаться в стороне. Это мой дом, мои правила. «Здесь я сделаю все сама». «В таком случае я тебе больше не нужен?» – усмехнулся я. «Нет, прошу прощения, я неверно выразилась. Мне понадобится ваша поддержка, если другие попробуют привлечь сторонние силы», – сказала едва заметно замявшись Мириэль. «Но члены дома Гидры только в моей власти». «Договорились», – кивнул я, прикинув все варианты. «В самом деле, мне в этом гадюшнике делать было совершенно нечего. Дружный женский коллектив, змеи и ведьм, причем как в прямом, так и переносном смысле. Пусть со своими проблемами разбираются сами. Восьмой уровень и так за мной. Некрополис построен в лучшем для этого месте. Можно, конечно, и тут кладбище благоустроить, все же столица, трупов будет больше». Дальше я почти не вмешивался, двигался позади Мириэль. Намотал на голову и тело тряпки из негорючей ткани. Старался не выделяться, как мог, но что-то выдавало во мне необычного посетителя. Может, 2 с лишним метра роста, может, горящие глаза, а может, 10 минотавров за спиной. Но Мириэль, ни разу я не видел ее такой, даже во время схватки с драконом, даже когда она стала гидрой. Сейчас беловласая ведьма излучала силу, каждый шаг не просто извещал о ее присутствии. Он впечатывал в сознание окружающих одну простую мысль. «Идет правитель, идет власть, она вернулась». Слабо освещенные залы дома Гидры встречали нас 1000 шепотов, завистливо блестящих глаз, вымученных улыбок. Наша процессия быстро росла. За несколько секунд до того, как ведьма входила в зал, ее аура накрывала помещение. Все начинали оглядываться, пытаясь угадать, кто идет. И к ее приходу уже стояли, склонившись. Сильнейшие предпочитали присоединиться, они кланялись, а затем вливались в процессию, старались оказаться ближе к голове образующейся колонны, невольно обтекали меня и минотавров. Но с каждым залом все больше становилось тех, кто не присоединился, предпочел отступить в тени или и вовсе сбежать, но не просто, а вперед, предупредить правителей. И когда мы вошли в просторный зал с высокими потолками, все закончилось. Нас встречали не одна женщина, не отряд, армия, перегородившая все проходы. Платья и юбки сменились доспехами из вымоченного древа, фолианты и свечи, на копья и щиты. Они стояли плечом к плечу, перегораживая проход к лестницам, ведущим вверх, в башни. «Помочь?» Спросил я, примерно прикидывая, сколько понадобится гранат, чтобы расчистить зал. Выходило около 40 штук. Ничего, у меня их бесконечное количество. Нет, коротко бросила Мириэль. Она шла вперед, пока наконечники копий не уперлись ей в грудь. Прочь. И только тогда я понял, как же страшно ее противницам. Их было много, они стояли плечо к плечу, сомкнув строй, стояли под защитой брони, в доспехах, вооруженные, стояли и дрожали при виде одной женщины. Они знали, кто перед ними. Знали, но не смели сделать ни шагу, сила давила на них. Не только ведьмы, но и заемная. Она бессовестно выжирала ману из подаренных камней, а я щедро доливал новой. «У нас приказ». Не слишком уверенно проговорила одна из копейщиц. «Молчать!» – рявкнула команда из задних рядов. «Это кто там такой смелый?» – усмехнулся я. «Может, выйдешь вперед? На глаза, так сказать, чтобы все лучше тебя увидели». «Последний раз. Прочь!» – сказала Мириэль. Тени в зале поблекли, посерели. Из них вытягивали силу, все соки, ману и связь с планом. вытягивали, чтобы за спиной Мириэль начали подниматься головы гидры. Настоящий скребущий потолок с жесткими гребнями, с 9 зубастыми пастями. И стражницы дрогнули, расступились в сторону, уступая давлению. На месте осталась только командир. Она сама призвала свой дух гидры. Трехметровое чудовище казалось крошечным по сравнению с монстром Мириэль. А когда гидра сделала уверенный шаг вперед, змейки-стражницы растворились с тихим шипением. Оставшись совсем одна, она стояла до последнего. Но стоило Мириэль пройти мимо, без сил рухнула на колени. Процессия увеличилась еще на 50 воительниц. Теперь они торжественно сопровождали Мириэль в шествии. Умение переобуваться на лету и менять верность меня просто восхитило. Надо себе сделать зарубку. Никаких женских легионов, даже среди амазонок. С мужчинами проще. С каменными големами, элементалями или блинами еще проще. Их поведение, по крайней мере, предсказуемо. «Значит, ты решила вернуться?» Донесся до меня властный голос сверху. Подняв глаза, я увидел стоящую на вершине лестницы ведьму. Не женщину, нет, правительницу, ни в чем не уступающую Мириэль. «Где остальные сестры?» – спросила, высоко подняв голову Мириэль. «У них дела», – коротко ответила собеседница. «Значит, от трона меня отделяешь только ты». «Только?» – рассмеялась ведьма, и по краям лестницы встали 100 лучниц с наложенными на тетивы стрелами. «Ты зря вернулась, сестра. Это больше не твой дом и не твое место. Я правлю домом». «Это ненадолго», — сказала Мириэль, впитывая очередную порцию маны из ожерелья. Гидра стала объемнее, вещественнее. Противница не стала ждать атаки и вызвала собственную змею. Две тени сгустились на широкой 5-метровой лестнице. Ступени затрещали под их весом. «Все, кто хочет жить, уходите, это только наше дело». «Огонь!» – скомандовала правительница. «Щиты!» – выкрикнула одна из перешедших на сторону Мириэль стражниц. Стрелы ударились о стену щитов. Зачарованные наконечники легко проходили сквозь тьму, прошивали одежду и дробили щиты. Лестница заполнилась женскими криками, стонами боли и отчаяния, ревом и гневными выкриками. А затем Мириэль сделала ответный ход. 9 голов ударили одновременно, лестница содрогнулась. Колонны затряслись от удара, лучницы прекратили огонь, ухватившись за перила. Противница ударила в ответ. 18 голов столкнулись в воздухе, они были почти одинакового размера. Мощные, угловатые, покрытые чешуей и костяными пластинами. С первого взгляда было невозможно разобрать, где чья, и все же змеи отличались. Я не сразу это понял, но гидра Мириэль изменилась со времени битвы с драконом. В ней чувствовалась каменная мощь, глаза тени сверкали огнем, морды заканчивались шипами и венчались рогами. На мощной спине виднелись проклевывающиеся крылья, они были совершенно бесполезны, в отличие от остального. Гидра правительницы пыталась укусить врага в шею. Каждая из голов извивалась, ища лучшую точку для атаки. У Мириэль не было такой проблемы. Головы гидры моей союзницы били постоянно. Напарываясь на ответную атаку, они подставляли шипы. Били острыми носами, вспарывая шеи врагу. Черный туман выливался из ран, тут же впитываясь обратно. Камни маны на шее Мириэль в очередной раз обновили свое содержимое, а монстры только набирали обороты. Лестница тряслась от мощных ударов, с потолка сыпалась пыль. Колонны трещали, грозя обвалиться. Лучницы бежали, как и большинство новых приспешниц Мириэль. Теперь это была не война двух женщин за трон. Это была схватка монстров за кровь, за выживание, за упущенные годы, за все нанесенные и забытые обиды, за раны, что остались на душе изгнанницы. В какой-то момент мне показалось, что даже с моей поддержкой Мириэль проигрывает. Противница стояла выше. Гидре союзницы приходилось бить врага по ногам, по мощному бронированному торсу. Постоянно отражать атаки сверху, врагу было проще. Она била только по шеям, по самым уязвимым местам. С ревом гидра соперницы вгрызлась в одну из шей, сразу несколько пастей сомкнулись на одной. Головы двух монстров переплелись в плотный клубок, рев и грохот забил уши. Вмешиваться в схватку монстров не решался никто. Клочья тумана разлетались в стороны. Но сквозь этот шум пробился одинокий вскрик боли. Клубок развалился на части. Верхняя гидра отпрянула, подалась назад, и я с удивлением увидел, что у нее не хватает 4 голов из 9. Шеи были разорваны в клочья, прогрызены, измочалены и превращены в сизые дымки. У Мириэль все головы были на месте, хотя одна и болталась на соплях. Теперь бой шел в одни ворота, 9 голов нападало на 5. Мириэль поднималась, тяжело, но уверенно, теснила соперницу с каждой секундой. И даже поддержка ей была уже не нужна, гидра насыщалась, проглатывала куски соперницы, восстанавливая собственные силы. И когда они оказались на одном уровне, от врага ничего не осталось. Жалкая, оборванная, полуголая и зареванная женщина билась в ногах гидры. Она заливалась соплями и слезами, из десятков порезов текла кровь. Мюрель подошла к ней вплотную, мне казалось, что она пройдет мимо, как с той стражницей. Но все 9 голов гидры ударили по женщине, оставили на полу лишь кровавое пятно и обрывки ткани. Мюрель перешагнула через останки, гидра не развеивалась, пока ведьма не дошла до трона, хотя, если быть точным, до 9 тронов. Центральный возвышался над остальными, и именно по лестнице к нему подошла Мюрель. За победительницей тянулась вереница кровавых следов. Она взошла по лестнице, смахнула с трона невидимую пыль и уселась, возглавив пустующий зал. «Где мои сестры?» Еще раз спросила Мириэль, и ее голос разлетелся по залу. Никто не ответил. «Кто хочет оспорить мое право на трон?» Сопровождавшие ее женщины, стражницы и ведьмы, и даже те, кто сопротивлялся, лучницы, что выжили в битве, все они встали на колени. Желающих противостоять победительнице, только что размазавшей по лестнице останки предыдущей правительницы, не нашлось. Лишь я и отряд минотавров остались возвышаться над служительницами дома Гидры. Никто из них не смел поднять голову. «Встаньте», — удовлетворившись выдержанной паузой, приказала Мюрель. «Кто хочет сидеть у трона? Кто считает себя достойной?» Несколько женщин, стоявших в первых рядах, подошло ближе. Они делали это медленно, с достоинством, но всем была понятна причина такой неспешности. Нельзя ступить впереди более сильной, тебя загрызут. Нельзя уступить место, посчитают слабой. Я чуть не рассмеялся, глядя на это представление. Для меня это было чуждо, дико и непривычно. Я понимал ситуацию, но совершенно не собирался в ней участвовать. Вот только, а не этим ли занимается Ёлка, Спартак и другие подчиненные? В моем стане еще не было грызни за власть. Может, потому что власти как таковой не было? Все принадлежало лишь одному существу – мне. Я должен об этом подумать. Должен предусмотреть варианты управления, при которых подобная схема будет нереализуема. К черту любимчиков, только эффективность. Должны быть управленцы, мастера своего дела. В каждом звене должен найтись настоящий специалист, который сможет контролировать и помогать остальным. Уже сейчас у меня больше 1000 подопечных, с учетом раненых и новых рабов, около 1500 по всем подземельям. Небольшой поселок городского типа, сколько там рабов земли, а с других планов, где есть цивилизация. Нужно постараться найти не только ученых и инженеров, менеджеров, управленцев, бухгалтеров, аналитиков. Придется создавать современное общество, при том, что вокруг рабовладельческий строй. У меня получится, главное задаться правильной целью, подобрать инструменты и не стесняться использовать силу. Понадобится, я возведу по подземелью на каждые 50 километров мира кольца. Форпосты, кормчие, таверны, каждый гребаный кусочек леса, джунглей или болот. Неважно на каком плане, я распространю свое влияние всюду, накоплю столько силы, что даже боги поостерегутся связываться со мной. Если они, конечно, действительно есть в этом мире. Распорядитель был силен, в его могуществе не приходилось сомневаться ни на секунду. Но бог ли он? Нет. В своей стихии я почти сравнялся с ним по силе. Если его загнать на план лавы и обрубить связь с океаном, еще вопрос, кто из нас окажется сильнее. Но на его плане мне с ним не тягаться, пока что. «Владыка, нам стоит поговорить». Выдернула меня из тяжких раздумий Мириэль. Я уже отправила послов во дворец. Скоро мне должны ответить. Поздравляю, хмыкнул я, пополняя запасы маны. Ты вернула свой трон. Нет, пока еще нет. Как ты видишь, у меня 8 сестер. Одна из них может оспорить мое место. Сказала Мириэль, указывая на пустующие кресла. Я смогу заручиться поддержкой одной или двух, но может появиться бунтарка, а у нее может найти сильный союзник, вроде дракона. Сильнее меня? С усмешкой спросил я, и ведьма едва заметно склонила голову. «Я ценю вашу помощь, владыка. Не думала, что она мне понадобится в таком объеме». Не слишком довольна, ответила Мириэль. «Не люблю оставаться в долгу». «Помоги вернуть сестру, и мы будем в расчете», — сказал я, улыбнувшись. «Сделка выполнена, ты дома». «Вы сдержали слово, и даже больше, хотя много раз могли отказаться или просто бросить меня на произвол судьбы». С достоинством произнесла Мириэль. «Это редкость во всех мирах. Я сделаю все, что в моих силах. Но пока моя власть в этом месте не абсолютна, я не смогу его покинуть». «Предлагаешь мне отправиться во дворец дракона в одиночку?» «Конечно нет. К вам присоединятся ведьмы и служительницы Гидры. Кроме того, я смогу обеспечить вам поддержку других домов. Не всех, только тех, кто должен Гидре или кого можно купить», проговорила Мириэль, чуть замешкавшись. «Вы получите достойную владыке процессию. Больше не нужно скрывать ваше присутствие. Наоборот, теперь важна публичность, показная сила». «Как интересно. Хочешь, чтобы все сместили внимание с тебя на новую угрозу?» Чуть наклонив голову, спросил я. «Не стыдно пользоваться столь очевидным способом?» «Нет», – немедля ответила Мириэль. «Я воспользуюсь всем, чем смогу, чтобы победить». Это мой трон, мое место, и так должно остаться. Возможно, через несколько сотен лет я смогу себе позволить смотреть чуть дальше, но не сейчас. Собираешься замахнуться на императорский трон? Смело, улыбнулся я. Но если так, ты должна дать мне стимул для показной силы. Знаю, кивнула ведьма на троне. Моя поддержка и войска недостаточны? Тогда, возможно, в сокровищнице найдется что-то, что удовлетворит ваши желания. Не деньги или драгоценные камни, артефакты. Безделушки, сильнее тех, что я могу создать сам. Другие, чуть подумав, сказала Мириэль. Вы сможете выбрать все, что угодно, совершенно. Любая вещь, что привлечет ваше внимание, годится? Две вещи, ответил я, и новая глава дома Гидры тут же кивнула. Казначея ко мне, приказала она, и одна из женщин, сидящих у трона, вскочила. «Отведи владыку в сокровищницу. Пусть он возьмет, что хочет. Ничего от него не утаивай. Расскажи о каждом заинтересовавшем его предмете. Если прикажет найти что-то конкретное, отыщи. Послы, нам нужно посоветоваться. Возвращайтесь, как выберете себе награду. Я сформирую посольство». «Следуйте за мной, господин», — сказала женщина. Старая, даже по меркам долгоживущих дроу. Чуть сгорбленная, с толстой книгой, повешенной через плечо за лямку, идущую от корешка. На другой стороне пояса виднелись чернила и наборы палочек для письма. «Судя по твоему виду, к учету ты подходишь серьезно. Сколько правительниц дома ты пережила?» С насмешкой спросил я, когда мы спускались по лестнице в подвалы. «Всех, кроме последней», — с улыбкой ответила женщина. «Хороший юмор, а главный ответ универсальный». «Так можно говорить при каждом перевороте или смене власти. И все же, скольких? Я слышал, что умелые ведьмы могут жить чуть ли не вечно, а ты управляешь одной из самых важных частей гильдии». «Вы очень наблюдательны, господин. Владыка?» – ответила старуха. «Можно просто владыка», – кивнул я. «А вы не привыкли скромничать и скрывать силу?» – покачала старуха головой. «Думаю, у меня найдется то, что вам нужно». «У тебя?» «В сокровищнице дома Гидры, конечно же». Мгновенно поправилась женщина, поняв, что сболтнула лишнего. «Этот юмор я тоже оценил. Интересно, сколько их таких, которые твердо уверены, что именно им должна принадлежать власть, которые удерживают ее кусочки, показывая, что подчиняются? Нельзя управлять всем самому, даже если ты владыка подземелий с видением всей территории. Мне придется сделать выбор, и не только этот». Через минуту мы оказались перед огромными вратами, добротный кодовый замок дополнялся несколькими скважинами. Сочетание металла, дерева и даже камня не позволило бы никому открыть его с помощью магии. По крайней мере, в одиночку. Вскрыть – другое дело. Уверен, сварку я сделать смогу. Вопрос только, что останется после вскрытия. Изделия из золота точно оплавятся. Часто вас пытаются обокрасть? С интересом спросил я. Нет, мало глупцов, что решатся идти против дома Гидры. Улыбнулась старуха. Что вы ищете? Силы у вас и так в достатке. Какие у вас планы? Может, одна конкретная особенность? Невидимость? Может, неуязвимость к зачарованному железу? Боюсь, такого у нас нет, покачала головой женщина. Но я знаю, что вам предложить. Скрывшись в глубине сокровищницы, она оставила меня наедине с горами золота. Судя по всему, они здесь совершенно не ценились. Или, по крайней мере, были куда менее значимы, чем отдельные предметы, выставленные на витрины. У них даже подписи были. Рунический топор гномов, драконий посох пустоты, кольцо защиты от смерти. Я с интересом рассматривал достопримечательности. Меч с огненным лезвием, сияющий фиал силы, из которого лучился сам по себе свет. Каждый из предметов был достоин коллекции. Но когда вернулась смотрительница-сокровищница и показала мне вещи, остальное потеряло всяческую цену. «Брошь огненного духа и пояс короля троллей. Что вы выберете?» – спросила она, протягивая мне вещи. «Обе», – коротко сказал я, засмотревшись на знакомые узоры на пряжке. Женщина удовлетворенно улыбнулась и положила в протянутую ладонь выбранные предметы. «Используйте их с умом, владыка», – хитро улыбнувшись, сказала она. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Я чувствовал, как через века ко мне тянутся воспоминания. Воспоминания давно умершего короля, что владел этим предметом, и феи, что стала вечной мстительницей. Но это было не лучшее место для воспоминаний. Я должен вернуться к сердцу Весты,